наполовину не дала. Так не бывает. Где она у тебя, половина-то? Покажи мне ее. Не покажешь. Демин запнулся, сердито косясь на старика, и продолжал, обращаясь уже к Анатолию. Я раньше не понимал. Да и не было этого. Не было. Но, как казалось, раз человеческий образ, то и человек. Один лучше, другой хуже. Не без этого. Но все люди, раз образ имеется, каждого можно приспособить для полезного дела. Человек от человека происходит самоселом. Ну и можно не задумываться об этом. Кто родился, тот пригодился. А теперь что делается? Образ есть, а человека нету. Нету. Куда подевалась? Пусто. Демин с отчаянным свистом выпустил из себя последнее слово и неподвижными круглыми глазами, стоя, глядел ему вслед. Как молотилку такую запустили на скрытой тяге, и она заработала во всю мощь. Тогда другой вопрос, оборачиваясь опять к старику, потребовал Демин. Кому это надо? Как так может быть, что человеку надо, чтоб в нем не было человека? Может такое быть? Может, хохотнув, ответил старик. Чему, дурак, радуешься? Одернул его Демин. И как такое может быть, что человек в этом заинтересован? Но вот ты же заинтересован, заинтересован, чтоб перед тобой сидел дурак. Так и другие заинтересованы. Аж дураком управляться легче. Подсунь ему прямо сказать. В телевизоре права человека. А корку хлеба подсунуть забудь. С него по гроб жизни хватит. Демин, похмыкивая, с минуты внимательно глядел на старика и сказал, обращаясь опять к Анатолию, и не ожидая от него ответа. Посмотри, как заговорил, а? Как заговорил? Он не дурак, поговорить он умеет. Не дурак, но и не человек. Дурак-то что? Дураком тоже можно доброе дело закрепить. Я вот ржавый гвоздь, а потребует со мной доску прибить, я держать буду. А кто человека в себе потерял, это гниль, труха, одна видимость. Не им забить, не в него забить. А человека в тебе нету, решительно определил Демин, нависая над стариком и отшатываясь от него. «Я не о том, что ты по помойкам промышляешь. Это твое личное дело. Всем нам нынче такие права дадены. Я вас жалею. Хочешь знать, я вас даже уважаю за несчастье за ваше. Каждый может упасть, но только не на колени. В любом положении надо держать честь». «Да какая там честь?» Анатолий сказал и повел головой, озираясь, это он сказал или не он. «Можно», — не согласился Демин. «И под забором умирать надо с пользой, чтоб ты и мертвый, дай бог вытянуть это слово, свидетельствовал, свидетельствовал, вот, а не валялся куском дерьма, чтобы и на подзаборного, на тебя глядячи, люди правду видели». Правда мертвой не бывает. По ней уму-разуму учатся. Вот таких я всегда уважать буду. У них положения нет, а человек есть. А ты что, взялся опять Демин за старика? Смотрю я на тебя, а ведь ты везучий. Везение твое тараканье, а все равно. Тебя по правде надо было заодно с твоим казбеком прихлопнуть, а мы тебя коньяком угощаем. Воспитательные беседы с тобой ведем. Старик с разомлевшим, користо-малиновым лицом покорно кивал. Снова и снова просил чаю. За окном вдруг ярко озарилось и распахнулось. Выдралось из небесной хмари предзакатное низкое солнце. Пришел из школы Иван и, полюбовавшись с минуту в дверях на забавную компанию, скрылся в комнате. В прежней, Светкиной, в которой поселился теперь он. «А бесполезно все это!» Откидываясь на спинку стула и принимая боевое положение, с неожиданной твердостью заявил старик. «Что бесполезно? О чем ты, дорогой?» «Бесполезно! Наша песенка спета! И стреляла она зря! Не остановить!» У Демина от удивления даже голос сел. Погоди, погоди, а ну-ка сначала. Этот